А потом в смерти Миртл обвинили Хагрида, и том, в котором заговорила совесть, заявил, что расскажет все попечительскому совету. И Дамблдор, которому все это было совсем не на руку, успокоил его, сказав, что непременно разберется со всем на каникулах. Тому пришлось согласиться, а Дамблдор связался с Уизли и велел готовиться к ритуалу создания темного двойника. Стоит ли говорить, что с каникул в Хогвартс вернулся вовсе не настоящий Том Риддл? Не надо исправлять, выдать головой, выдавать головой кого, выдать головой кого, Устар, отдавать на расправу. Мать, уже ли еще не знаешь ты, что твой отец ожесточенный бесчестия дочери не снес, и жаждой мести увлеченный царю на Гетмана донес, что, жертва смелой правоты, врагу Гетману он выдан головою, Пушкин, Полтава, фразеологический словарь русского языка. Прошу прощения, что все никак не закончу с Уизлями, но уж больно они наворотили. Следующая глава в четверг, если автор выживет, ибо снова Реал. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Ричард Уизли Уизли. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет Get PDB 1 756 889 B8 D 412 CC5 BAB 44 A 7 98 D 227 F 827 D 40 S 1200 Web Falsi. Том Риддл. HTTPS и пинемкцом 736 x 34 47 60 340 4760 F 2021 D 6676 D F 8 D 11 D 5 177 C 2 Salor Art Art Pizzuris JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS Money Яндекс Ру 4100140571271273. Глава 74. Скелеты продолжают сыпаться. Ох и приставучие эти Уизли, никак с ними не закончу. Да, в Хогвартс с каникул вернулся вовсе не настоящий Том Риддл. Настоящий Том оказался в лаборатории Септимуса Уизли, той самой, которую обнаружили Влад и Сириус. После создания темного двойника по заказу Дамблдора Тома нельзя было убивать, но необходимо было как-то замаскировать его пребывание в норе. Некоторое время Том пробыл под заклятием стазиса, а затем пытливый ум Септимуса придумал еще одно применение нежданному пленнику. Он, с помощью жены Цидреллы, стал ставить на нем самые разнообразные опыты и отрабатывать проклятия и контрпроклятия. Стоит сделать отступление по поводу жен рода Уизли, которыми частенько становились чистокровные девушки. Дело в том, что проклятие Марго Беркли со временем прогрессировало, и то, что сначала было дано старой ведьмой как презрительная кличка, со временем стало самым настоящим клеймом, получившим название «Печать предателя крови». Странно, но все представители рода Уизли отличались непонятным обаянием, которое как магнит притягивало к ним молоденьких чистокровных дурочек. Остальное довершали уже отработанные приемы, чары и зелья. Несмотря ни на что, Уизли продолжали оставаться чистокровными магами с неплохим потенциалом, но откаты накапливались. И, несмотря на то, что в каждом поколении Уизли было не менее 2-3 детей, в отличие от тех же Малфоев, но один из детей неизменно рождался сквибом. Бесполезных сквибов отправляли в Магловский мир, впрочем, это была обычная практика. Еще одним последствием откатов было постепенное разрушение личности девушки, вышедшей замуж за Уизли. Нет, они продолжали оставаться довольно сильными ведьмами, но все, как одна, словно растворялись в своих мужьях и принимали их решения без малой толики критики. Прежняя родня, прежний род словно переставали для них существовать, впрочем, так оно чаще всего и было. После брака с предателем крови девицу отсекали от рода и прекращали всяческие контакты с ней. Произошло это после того, когда Виннифрид Браун вышла замуж за одного из Уизли, а родня, хоть и недовольная этим браком, не порвала с нею. Родичи слишком любили девушку. Результат – богатый, хоть и не аристократический род с трудом избежал печати и потерял большую часть своих членов. Соученица Гарри Лаванда Браун была одной из немногих представителей этого когда-то многочисленного рода. Возвращаясь к женам, Цидрелла Уизли, став женой Септимуса, настолько прониклась ненавистью всех Уизли к другим чистокровным, что самолично помогала мужу в его опытах, когда свекор Галахет не смог делать этого по причине слабости здоровья, и считала весь творившийся кошмар делом разумным и правильным. Возможно, дело было в том самом блэковском безумии, возможно, в том, что после рождения детей сильная чистокровная жена принимала на себя часть откатов, а возможно, и в том, что безумие стало потихоньку поражать и сам род Уизли. Нет, внешне полными психами они не были, хоть Галахет и Септимус ими являлись без всяких кавычек. Просто идея Дамблдора – создать темного лорда и сделать большую часть гордых британских аристократов его рабами, привела их в состояние, близкое к нирване. То есть это были не просто психи, а идейные психи, и Цидрелла, бывшая Блэк, в полной мере восприняла ценности своей новой семьи. Несчастный Том, которого бесчетное количество раз подвергали бесчеловечным опытам, каким-то образом долго умудрялся сохранять свою личность и сопротивляться мучителям хотя бы пассивно, до тех пор, пока разозленный Септимус не подверг юношу проклятию, которое не смог снять. Том Риддл превратился в существо, которое юный Артур, уже в раннем детстве отличавшийся богатой фантазией, стал называть упырем. Надо сказать, что Септимус довольно долго трудился над контрпроклятием и сумел вывести некую закономерность. Если изобретенное им проклятие удастся снять, то испытуемый будет в том же самом возрасте, в котором его подвергли проклятию. К несчастью, формула проклятия была заковыристая и включала в себя отмену только при условии попадания на губы существа крови того, кто находился в близком родстве с Певереллами. С какого перепугу Септимус включил в проклятие именно эту форму, он и сам вспомнить не мог, безумие овладевало им все сильнее. А если учесть, что относительно прямыми носителями крови Певереллов остались только Поттеры, которые с Уизли не контактировали от слова совсем, то бывший Том Риддл был обречен пребывать в облике упыря веки вечные. Сначала Септимус расстроился, но когда выяснилось, что кровь и все остальное у бывшего Тома годятся в дело даже несмотря на то, что он пребывает в таком облике, то быстро успокоился. Узнать бывшего слизеринского старосту в этом кошмарном существе было совершенно невозможно, способность говорить он утратил, а зелья и чары на нем можно было испытывать по-прежнему. Со временем Септимус охладел к своей игрушке, и упыря переселили на чердак норы. Время от времени Цидрелла продолжала испытывать на нем зелья, кормила объедками со стола и следила за тем, чтобы бедняга не протянул ноги, поскольку он все еще нужен был живым. Тем временем темный двойник Тома набирал силу и авторитет, он казался аристократом, прекрасным политиком, отражающим их чаяния, а недальновидная политика министерства привела только к росту популярности вальпургиевых рыцарей. Никто, в том числе и сам темный двойник, и не подозревал, что лорд Волдемарт действует по плану Дамблдора. И когда он предложил такое средство связи, как темная метка, они согласились, не понимая, что таким образом принимают рабское клеймо, и непростое клеймо. Через метку Волдемарт мог воздействовать на своих последователей, держать с ними связь и забирать их магию. И, более того, метка воздействовала на души последователей Волдемарта, калеча их медленно, незаметно, постепенно. Тем временем скончался Галахет, подрос юный Артур, впитавший своеобразные семейные ценности Уизли буквально с молоком матери. Но в отличие от идейных психов отца и деда, Артур был не против материальных благ. Но, как говорится, бодливой корове бог рогов не дает. К этому времени Уизли окончательно обеднели, и когда подросший Артур задумался о создании собственной семьи, то оказалось, что никто из чистокровных магов не желает иметь его в зятьях. Но это не слишком расстроило молодого человека, ибо он рассчитывал в этом вопросе на поддержку Дамблдора. И в этом Артур не ошибся. Правда, было другое препятствие. Среди чистокровных девушек значительно поубавилось дурочек, желавших связать свою жизнь с предателями крови, а за теми, кто теоретически мог дать слабину, пуще глаза следила родня. Артур уже задумывался о том, чтобы взять в жены сильную маглорожденную ведьму, хотя понимал, что это уже не то, и что в таком случае шансы продолжить род сильно падают. И тут на четвертый курс Хаффлпаффа неожиданно поступила Маргарет Прюэтт, до этого находившаяся на домашнем обучении. Почему она не поступила в Хогвартс раньше, никто толком не знал, ибо то, что девочка была сильной ведьмой, стало понятно сразу же, а родня Маргарет, понятное дело, всех желающих просветить на этот счет не спешила. Артур находился в приятельских отношениях с братьями Маргарет, которую довольно быстро стали называть Молли, Гедеоном и Фабианом, и попытался расспросить их. Но рыжие братцы молчали не хуже партизан на допросе. Только потом окольными путями Артур выяснил, что девочке долго не удавалось обуздать собственную магию, да и светлым умом она не отличалась. Нет, дурочкой Молли не была, но она была на редкость ограниченной, больше всего ее интересовали наряды и женихи, а любимым чтивом были любовные романы. Так что опасавшийся эксцессов лорд Прюэтт не отпустил дочь в Хогвартс до тех пор, пока она не научилась безупречно контролировать собственную магию и не была просватана. То есть в Хогвартс Молли приехала уже будучи помолвленной с Джоном Ивери, младшим братом лорда Ивери. Лорд Прюэт считал, что ненадежной дочери требуется твердая рука, и поэтому выбрал ей жениха постарше. К тому же для мага 34 года, не возраст, а старший брат Джона, лорд Хамиша Ивери, был вдов и бездетен. Так что при определенном везении у Молли были все шансы стать не просто леди Ивери, а женой главы рода. Практика заключения ранних помолвок между юной девушкой, практически девочкой, и мужчиной гораздо старше ее не была в магических семьях чем-то необычным и никого особо не удивляла. Только вот саму Молли никто не спросил о том, хочет ли она быть женой Джона Ивери. Папа сказал, дочка подчинилась, но юной Молли не нравился ее старый жених, не нравилась его семья, не нравился мрачный замок, родовое гнездо Ивери, в котором она чувствовала себя похороненной заживо. И романтичная девушка поклялась себе, что выйдет замуж только по любви, ведь помолвка – это не брак. В Хогвартсе Молли очень понравилось, к тому времени директором уже был Альбус Дамблдор, отменивший телесные наказания, карцеры и некоторые другие изыски, еще недавно бывшие нормой жизни. Рыжеволосая, с нежно-розовой кожей и прозрачными, как леденцы серо-голубыми глазами Молли легко прижилась на неагрессивном Хаффлпаффе. Она, когда хотела, могла быть очень милой и щедро делилась с подругами сладостями и любимыми книгами с рассказами про прекрасных дам, мужественных кавалеров и великую любовь. Она не была отличницей, но неплохо успевала, не затевала ссоры и всегда была не прочь посекретничать с подругами. К тому же мантии Молли были новенькими и модными, а ее письменные принадлежности дорогими и красивыми. В общем, любимая дочь и богатая невеста, то, что нужно. Артур сделал стойку. Девушка понравилась ему чрезвычайно, к тому же он рассчитывал на помощь родных девушки в материальном плане, ведь не откажутся же лорд и леди Прюэтт от помощи любимой единственной дочери. В общем, Артур стал потихоньку наблюдать за девочкой и понял, что, несмотря на кажущуюся простоту и обаяние, Молли совсем не так проста. Он сумел заметить, что со всеми обидчиками Молли, таких было немного, но они были, ибо не может человек нравиться абсолютно всем. Так вот, со всеми обидчиками Молли рано или поздно происходили неприятности. Нет, ничего серьезного, неукротимая рвота, прыщи, диарея, перекрасившиеся и запутавшиеся в колтуны волосы и прочие в том же духе серьезного вреда не наносили, а репутацию могли испортить надолго. И всякий раз Молли нельзя было ни в чем обвинить, но Артур чувствовал, что хитрая девица причастна к этим неприятностям. Это его только порадовало. Такая невеста станет ценным приобретением для Уизли даже без фамильных денег, хотя хорошо бы, конечно, чтобы с ними. Артур стал потихоньку забрасывать удочки в направлении Молли. В молодости он был довольно красив, обаятелен и харизматичен, но тут активизировались Гедеон и Фабиан и по-тихому объяснили приятелю, что у рода другие планы на будущее их сестренки. Артур затаился, Гедеон и Фабиан успокоились, но они даже и не подозревали, что своим поступком сделали Артура в глазах Молли романтичной страдающей натурой, и что если раньше она колебалась, то теперь решила точно, они с Артуром Уизли созданы друг для друга. Но Молли была слишком практичной для того, чтобы объявить об этом всему миру. Они с Артуром вели себя так, словно были лишь однокурсниками, но несколько записок, которые они умудрились тайно передать друг другу, букетик полевых цветов, перевязанный розовой ленточкой, и несколько милых пустячков из сладкого королевства свое дело сделали. Молли влюбилась, без всякой амортенции, между прочим. А вот на следующий год Гедеон и Фабиан закончили Хогвартс, и у тайных влюбленных стало куда больше свободы. Молли взрослела, становилась все более привлекательной и, поскольку на четвертый курс она пришла почти 16-летней, 17 ей должно исполниться уже на шестом курсе. Артур выжидал, до поры до времени не позволяя себе ничего лишнего. Он прекрасно понимал, что за это самое лишнее лорд Прюэтт снимет с него шапку вместе с головой, а вот когда Молли исполнится 17, то даже заключенная помолвка не поможет удержать юную романтичную девицу в узде. К тому же в магическом мире нарастало противостояние, которое позднее вылилось в то, что назвали первой магической войной. Темный двойник потихоньку стал переходить от политических и вполне здравых лозунгов к тактике запугивания и террора. Альбус Дамблдор провозгласил Волдеморта новым темным лордом и начал собирать первый состав Ордена Феникса. Его идеи все больше проникали в юные умы, причем не только маглорожденных, но и некоторых чистокровных. Артур, естественно, соглашался с лозунгами Дамблдора, который призывал к борьбе со злом, и это казалось Молли еще более прекрасным и романтичным. Она всерьез подпала под обаяние идей Дамблдора, как и повзрослевшие Гедеон и Фабиан. К сожалению, лорд Прюэт, будучи традиционным нейтралом, не сразу понял, каких взглядов стали придерживаться его дети. К тому же именно в этот момент занемогла леди Прюэт, и много сил лорда уходило на поддержку больной жены. А когда Молли приехала на каникулы, отец поставил ее перед фактом: сразу после окончания Хогвартса она выходит замуж за Джона Эйвери. Молли возмутилась и заявила, что не пойдет замуж за сторонника темного лорда, и это была чистая правда. Джон Эйвери к тому времени успел три вещи: похоронить старшего брата, скончавшегося от драконьей оспы, стать лордом и принять метку. Но тут лорд Прюэт закусил у дела и заявил, что молодежное увлечение политикой еще никому не мешало создать крепкую семью. И Молли поняла, что если она хочет соединиться с любимым, то должна действовать радикально. На седьмом курсе она со слезами призналась Артуру, что отец требует от нее свадьбы с нелюбимым, и что она хочет стать женой только Артура и никого другого. Артур обрадовался, наконец-то случилось то, к чему он шел так долго. И да, в своих отношениях они дошли до конца, да так ретиво, что к пасхальным каникулам Молли поняла, что беременна. Она рассказала об этом Артуру. Артур немедленно предложил обратиться к Дамблдору. Светлейший, который давно был в курсе, в чью сторону смотрит Артур, немедля согласился помочь соединить два любящих сердца. Так Молли Прюэт стала Молли Уизли. Хогвартс она заканчивала уже будучи беременной, и идти ей было некуда, кроме как в нору. Потому что надежды Артура на помощь родни Молли не оправдались, лорд Прюэт отрезал дочь от рода не дрогнувшей рукой. Правда, Гедеон и Фабиан не прекратили общаться с сестрой, немного помогала Молли и незамужняя сестра отца, тетушка Мюриэль. Что же касается матери Молли, то известие о поступке дочери ее добило, женщина скончалась, несмотря на все усилия целителей. Когда Молли оказалась в норе, то испытала самый настоящий шок, расстаться с иллюзиями ей пришлось довольно быстро. Цидрелла Блэк к тому времени уже скончалась, Септимус Уизли чувствовал себя не лучшим образом, денег практически не было, а что касается хозяйства, тут лучше не говорить ничего, поскольку все слова будут нецензурными. Так что пришлось белоручке Молли учиться ухаживать за домом, готовить и в полном объеме усваивать бытовые чары. Артуру после Хогвартса Дамблдор устроил незначительную должность в министерстве, так что молодой муж очень много времени отдавал работе, а вот свекор с удовольствием общался с юной невесткой, капля по капле вливая ей в душу яд безумия Уизли. И Молли постепенно стала превращаться в ту самую грубоватую, эксцентричную громогласную особу, которая так хорошо описана в каноне. Но это была только маска. Постепенно Молли узнала о семейных тайнах Уизли и приняла их. Она тоже стала мечтать о возмездии спесивым аристократам, даже несмотря на то, что одним из них был ее собственный отец. Более того, Молли была возмущена его поведением. Разве у отца недостаточно денег, чтобы ее дети ни в чем не нуждались? А ведь ей приходится экономить каждый кнат и порой выбираться в магловский мир, чтобы прокормить растущую семью. И она, и Артур прекрасно разбирались в действительной ценности магловских денег. Знаменитая банка в гараже служила, скорее, для создания образа недалекого недотепы. Артур и Молли сумели создать для всех окружающих замечательную маскировку. Мелкий служащий, неудачник и подкаблучник, и его громогласная бойбаба-жена, умело управляющаяся с многочисленным семейством. На самом деле главную роль в семье всегда играл Артур, оставляя для жены роль громоотвода и верной помощницы. Первая магическая война обошла их стороной, несмотря на то, что Молли и Артур продолжали участвовать в собраниях Ордена Феникса. Не посылать же, в самом деле, в опасные рейды вечно беременную домохозяйку или единственного кормильца семейства. Для опасных дел были другие, ставшие опытными боевиками Гедеон и Фабиан или юные романтичные дурачки вроде Джеймса Поттера или Сириуса Блэка. Ни к чему хорошему это не привело, Гедеон и Фабиан погибли, и люди, знающие, сказали бы, что погибли они именно из-за того, что так и не прекратили общаться с сестрой, ставшей предательницей крови, но Молли искренне по ним горевала. Однако даже потеря сыновей не заставила лорда Прюэтта примириться с дочерью и начать помогать внукам. Он предпочел стать отшельником и совершенно перестал интересоваться политикой. А потом случился Хэллоуин, и темный лорд убился об младенца. Маленький Гарри, отправленный Дамблдором к ненавидящим его родственникам, в одночасье стал для всей магической Британии национальным героем. Дамблдор был раздосадован, все закончилось слишком рано. Родовая аристократия не была повержена до конца, а значит, лорду предстояло вернуться. Позже, когда подрастет герой и избранный станет новой послушной пешкой в большой игре, Молли и Артур были в курсе многих планов Дамблдора и они согласны были подождать, ради того, чтобы месть Уизли свершилась окончательно. Да, я в курсе, что Молли заканчивала Гриффиндор, как и Артур, но у меня ж не канон. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Молли в молодости. https://XXXX489A4F4F1194C721B961 Харри Поттер Арт Харри Поттер Стуф Йотпг. Артур в молодости. https://Статицзирачан нет Артхур Виасли Фулл 741364 Йотпг. Глава 75. Конец истории семьи Уизли. Молли и Артур были в курсе многих планов Дамблдора, и они согласны были подождать, ради того, чтобы месть Уизли свершилась окончательно. Но ждать было все труднее. У них, небывалый случай для магической Британии, было уже 7 детей. А 7 детей – это огромные траты, даже для магов. Да, Дамблдор помогал своим верным клевретам. Именно благодаря ему Артур смог превратиться из рядового служащего в начальника отдела в министерстве. И пусть это был отдел, состоящий всего из 3 служащих, но зарплата Артура существенно выросла. Кроме того, Душкальбус, умело мухлевавший с деньгами попечительского совета, сделал обучение детей Уизли в Хогвартсе практически бесплатным. Впрочем, ни Биллу, ни Чарли, ни Перси не дали ему повода пожалеть об этом. Но даже с бесплатным обучением была масса других покупок: учебники, мантии, письменные принадлежности, метлы, квиддичная форма. Старшие дети уродились на диво умными, симпатичными и целеустремленными, и хвалили их вполне заслуженно. Артур надеялся, что вырастил себе достойную смену, 6 сыновей смогут восстановить род Уизли во всем его блеске, а дочь станет самой завидной невестой во всей магической Британии. Нужно только подождать чуть-чуть, раз уж Волдеморт оказался настолько глуп, чтобы погибнуть от собственной авады, брошенной в младенца. Да, выживание Гарри не планировалось изначально. Согласно первоначальному плану, Волдеморт должен был убить маленького Гарри и его отца, если тот будет сопротивляться. Лили должна была остаться в живых. Темный лорд планировал подарить ее своему верному слуге, Снипу. Темный двойник еще сохранил остатки рассудка и понимал, что своих людей следует контролировать не только при помощи Круция, но и при помощи вот таких даров. Волдеморт планировал оставить Лили в живых, потому что понимал, что тогда Северус Снейп будет ему безоговорочно предан. Как ни странно, Дамблдор тоже не планировал смерть Лили Поттер. Он-то прекрасно знал, в отличие от самонадеянных и заносчивых аристократов, что брак Джеймса и Лили был полным и магическим, что Лили и Гарри были введены в род Поттер по всем правилам, а значит, после смерти мужа и сына Лили останется единственной наследницей всех богатств Поттеров. Богатств, о которых ходили легенды. Он считал, что ею будет легко манипулировать и получить все, что он желал получить. И да, вдова Поттер вполне могла передать один из даров смерти, мантию-невидимку, в его законное владение. Простое разрешение Джеймса пользоваться мантией не помогло Дамблдору подчинить ее себе полностью, а вот с таким разрешением. Кроме того, в сейфах Поттеров хранилось много чего интересного, до чего жаждали добраться за гребущие ручонки Светлейшего. Но придурок Волдеморт испортил все. Нет, сначала все шло по плану. Петтигрю, который к тому времени стучал как дятел и Волдеморту, и Дамблдору, ничуть не заморачиваясь моральными терзаниями, провел Волдеморта под Фиделиус. Первым погиб Джеймс, крикнув, чтобы Лили спасала сына. Лили кинулась к сыну в детскую, чтобы воспользоваться порталом, которым дал ей на такой случай Дамблдор. Стоит ли говорить, что портал не сработал? Лили заслонила собой детскую кроватку, бежать ей было некуда, оставалось только сражаться. Надо отдать должное Волдеморту, он целых 5 минут потратил на то, чтобы уговорить Лили дать ему убить Гарри. Рыжая, естественно, на уговоры не поддавалась, более того, кидалась в его темнейшество чем-то убойным. И нет, последними словами Лили были не только не Гарри, а сдохни, тварь. Пощадить сына она просила до этого, а когда поняла, что ее мальчика не пощадят. В общем, еще на 5 минут Вальдемарту пришлось худо. Разъяренная мать способна на многое. И если бы не Петтигрю, сумевший пустить в Лили Аваду, еще неизвестно, кого после этого Хэллоуина называли бы героем. Раздосадованный Вальдемарт, которому стало слегка неудобно перед Снейпом, тут же наградил Петтигрю Круция и велел убираться. А когда тот стал поспешно спускаться по лестнице, выпустил Аваду в годовалого малыша в кроватке. Малыша, который внимательно смотрел на него своими невозможными зелеными глазами и слегка накуксился, готовясь заплакать. У любого нормального человека не поднялась бы рука, но темный двойник никогда не был ни тем, ни другим. Однако зеленый луч словно отскочил от невидимого препятствия, терпение смерти кончилось, и посылка вернулась к отправителю, поразив его. Вальдемарт грохнулся на пол, сразу став мертвее деревяшки, а потом его тело стало рассыпаться прахом, пока не рассыпалось совсем. Целыми остались только две вещи – мантия и палочка. С улицы раздался треск подъезжающего мотоцикла и отчаянный крик Сириуса. «Джейми, Лили, вы в порядке?» В комнату вбежал Петтигрю, охнул, увидев то, что осталось от темного лорда, превратился в крысу, схватил зубами палочку лорда и ускользнул в приоткрытое окно. И тут Гарри заплакал, горько и пронзительно. Зная он, что ждет его в будущем, он, наверное, рыдал бы еще горше. Дамблдор появился возле дома Поттеров именно в этот момент. Ему не составило труда внушить ошарашенному и расстроенному Сириусу необходимость найти Петтигрю. А когда он остался в одиночестве, то прошел в дом, внимательно осмотрел трупы Лили и Джеймса и останки темного двойника, покивал заливающемуся плачем Гарри и аппарировал. Требовалось срочно кое-что подготовить. Именно в этот момент в Годрикову лощину примчался Снейп, узрел все и отчаянно разрыдался над трупом Лили, проклиная темного лорда. Потом он взял Гарри на руки и попытался успокоить, намереваясь забрать младенца с собой и недоумевая, где носит проклятую Мерлином блохастую псину, по недоразумению являющуюся крестным сына Лили. Но тут снова появился Дамблдор и потребовал от Снейпа отдать малыша ему, говоря, что никто не позволит растить сироту-пожирателю смерти. Бывшему пожирателю, спокойно парировал Снейп и кивнул на кучку праха. «Он возродится», — заявил Дамблдор. «А ты обязан слушать меня, мальчик мой. Не забыл о клятвах?» Лили мертва, горестно сморщился Снейп. «Какие клятвы?» И Дамблдор показал, какие. В итоге Снейпу пришлось подчиниться, а на следующий день его отправили в Азкабан, как и Сириуса Блэка. Так маленький Гарри Поттер потерял своих возможных защитников и полностью оказался зависим от старого манипулятора. Подумав, Дамблдор решил, что все сложилось не так плохо. Годовалый ребенок – это чистый лист, на котором можно написать все, что угодно. Из Гарри, с деятельной помощью Дурсли, можно было вырастить забитого сироту, который будет рад любой толике доброго отношения. А то, что он вырастет в мире маглов и придет в Хогвартс совершенно ничего не знающим о магическом мире, играло Дамблдору только на руку. Такому ребенку можно было внушить все, что угодно. Главное, чтобы он не стал слишком интересоваться миром, в который попал, и задавать вопросы. Несмотря на все старания Светлейшего, среди учеников Хогвартса было немало тех, кто смог бы на эти вопросы ответить. К тому же, герою не суждено было прожить долго. Старая родовая аристократия смогла пережить падение Вальдемарта и потихоньку вновь отвоевывала утраченные было позиции. Значит, нужно было действовать более кардинально. Вальдемарту предстояло воскреснуть, даже если он не смог бы сделать этого в принципе. А он мог. Крестражи. Дело было именно в них. Крестражи – очень скользкий вопрос. Вроде бы до Вальдемарта их мог создать только греческий маг Герпий Злостный. По общепринятому мнению, крестраж – это кусок расколотой души, помещенный в некий предмет, лучше всего магический. Вроде бы Герпий создал целых 2 крестража, но потом все равно умер совершенно безумным и не воскрес. Хотя, возможно, и воскрес, просто у него хватило ума не оповещать мир о своем возвращении. Бессмертие – прекрасная вещь с точки зрения многих. Только вот никто почему-то не задумался, отчего талантливейший Никола Фламель не пошел по этому пути, ведь ритуал создания крестражей куда проще великого делания, с помощью которого Фламель создал свой философский камень, и сведения секретными не были, раз уж до них смог добраться даже ученик Хогвартса, пусть даже умный, талантливый и целеустремленный. Но никто не пробовал создавать крестражи после Герпия. Никто, кроме Вальдемарта. Неужели всех останавливали только морально-этические категории? Слушая рассуждения допрашиваемого Артура на эту тему, Влад невольно скривился. Он уже четко понял, большинству магов мораль и этика не мешали жить совершенно, ибо они этими категориями не были отягощены. Но тогда, почему? Это был уже не первый допрос, и безумие проступало в Артуре все сильнее, но, несмотря на это, свою мысль он излагал вполне складно и логично. Не делали, потому что не могли. Этот способ для магов не годится. Герпию все удалось только потому, что он был не магом, а наполовину магиком. Его матерью была Дриада, но даже это не гарантировало сохранение здравого рассудка. А теперь нужно сделать следующий шаг. Созданию крестражей мешало именно наличие души. Душа – субстанция цельная, ее невозможно разорвать. Душой обладают магдлы, скрибы и маги. А вот магические существа – нет. Именно поэтому их жизнь длинна, но конечна. То, что заменяет им душу, не уходит на перерождение. Гениальный датский сквип Андерсен, написав свою сказку о русалочке, на самом деле не убил ее, а вознаградил. За ее кротость, любовь и терпение русалочка, погибнув телесно, обрела бессмертную душу, а по мнению верующего христианина это куда лучшая награда, чем приходящая земная любовь. Так что же тогда представляли из себя крестражи, созданные Вальдемартом? Ни в коем случае не куски души. Это были особым образом созданные слепки воспоминаний, сконцентрированные и скрепленные личной магией владельца, и магией невинно убиенной жертвы, ибо для закрепления эффекта необходима была именно некроэнергия, а некроэнергию способно выделить только существо, имеющее душу, то есть маг, сквип или магдл. Магов трогать сначала Вальдемарт опасался, вот и приносил в жертву магдлов. Некроэнергия, не магия, ее и у магдлов достаточно, так что, перефразируя известную рекламу стирального порошка, если нет разницы, зачем платить больше? Зачем связываться с магами и скрибами, за которыми может стоять могущественная родня, если есть магдлы, которых в магическом мире считают чуть ли не животными? Так что темный лорд не был кровожадным изначально, он был рациональным. Как говорится, ничего личного. Талантлив был темный двойник, что уж говорить. Первым для получения крестража он действительно использовал свой дневник, свой, не тома, ту, первую черную тетрадь, купленную еще настоящим Томом Ридглом, уничтожил Дамблдор. А новый дневник был артефактом, позволяющим исподволь управлять поведением темного двойника. Так вот, возвращаясь к крестражам. Дневник, чаша Хаффлпафф, медальон Слизерина, диадема Равенкла, перстень Гонтов чуть позже, уже после воскрешения, Нагайна. Был еще один неучтенный крестраж об этом, позже, но не Гарри. Гарри оказался на пороге родственников отнюдь не сразу же после гибели Лили и Джеймса, а почти двое суток спустя. Недаром Вернон в каноне видел радующихся чему-то непонятному странных людей. Маги уже отрывались на полную катушку, празднуя победу над Вальдемартом, а Гарри появился на пороге дома Дурсли только на следующее утро. Где был малыш все это время? В норе. Дамблдор поручил Молли и Артуру разрушить один из ранее созданных Вальдемартом крестражей и подсадить его содержимое в младенца. Этим крестражем была дешевая медная брошь, принадлежащая когда-то Мерпегонт. Ее бережно хранил настоящий Том Риддл и продолжал хранить темный двойник, скорее по инерции, чем из настоящих чувств. Брошь когда-то купил Морфин в одном из редких приступов любви к сестре, и она не смогла ее продать как медальон, потому что дешевая медная брошка никому не была нужна. Дамблдор прекрасно знал о местонахождении всех крестражей и выбрал тот, который счел наименее защищенным. Артур был далеко не так талантлив, как отец Септимус и дед Галахет, но полной бездарью он не был. В конце концов ему удалось выполнить заказ Дамблдора, закрепив подсаженную закапсулированную субстанцию в голову Гарри и закрепив для верности руной Зиг, тем самым знаменитым шрамом. Дамблдор хотел, когда придет подходящее время, создать связь между Гарри и Вальдемартом и, благодаря Артуру, это ему удалось. В общем, до поры до времени все шло по плану, пока Гарри не подрос и не пошел в Хогвартс. К тому времени Молли уже успела надоесть вечное безденежье, она хотела гарантии и, надавив на Дамблдора, заставила того согласиться с ее планом сделать Гарри мужем Джинни. Артур был не против планов жены, его изрядно веселила мысль, что будущие Поттеры будут потомками предателей крови. Дамблдор согласился на этот брак, легко, как когда-то согласился на просьбу Снейпа. Только вот выживание для Гарри он не планировал изначально, Но Уизли в эти свои планы посвящать не спешил. В этом и есть беда подобных людей. У них не может быть союзников. У них могут быть только соучастники. Кстати, изначально к тому, что Дамблдор перестал оценивать реальность адекватно, его подтолкнуло именно то, что долгое время у него было в руках сразу два дара смерти – палочка и мантия. И пусть мантия ему так и не подчинилась, но все же, иметь в постоянном распоряжении родовые артефакты Пивереллов могут только сами Пивереллы. Этот Джеймс мог использовать мантию для своих проказ без последствий для себя, а Гарри – проникать туда, куда вздумалось, хоть в запретную секцию, хоть в Хагсмид. А всем прочим артефакты мстили наведенным безумием. Это и стало потихоньку происходить с Дамблдором, несмотря на то, что большинство откатов он успешно скидывал с себя в источник Стоунхенджа. Да, все шло по плану довольно долгое время, Рон успешно занял место друга героя, Джинни усиленно пыталась обратить на себя его внимание, первые два курса пешка успешно двигалась туда, куда хотел игрок. Гарри не зря забирали в нору, Артур и Молли хотели покрепче привязать мальчишку к себе, создать иллюзию семьи, которой у него не было, и успешно играли свои роли. Кстати, Артур оказался гениальным актером, все его разговоры об электричестве и штепселях навевали на Гарри такую тоску, что он ни за что на свете не приближался к сараю, в котором Артур, по мнению всех, возился с магловскими вещами. А значит, опасность того, что будет раскрыта тайная лаборатория, была нулевой. За упыря Молли и Артур не опасались. В этом кошмарном существе сына не узнала бы каким-то чудом воскресшая Миропагонт. К тому же он не мог говорить, а следовательно, вызвать у редких гостей какие-то подозрения. Ну живет у Уизли какая-то непонятная тварь на чердаке, и пускай живет. Ксина Лавгуд вообще всем встречным и поперечным о морщерогих кизляках рассказывает и постоянно грозится их развести как источник ценного меха, так чего же ждать от предателей крови? Воздух, что ли? Такой вот Тересент Кычпау. События первого курса показали, что пешка получилась именно такая, какая надо. Не слишком умная, легко внушаемая и готовая рисковать собой ради непонятной цели. Бедняга Квиреллу не впускал в себя Волдеморта. Это был плод очередных опытов Артура, которым управлял Дамблдор. Мальчику требовался образ врага, и этот образ был предоставлен. Квиреллом светлейший хладнокровно пожертвовал. В принципе, его устраивал любой исход, но мальчишка оказался неожиданно сильным и везучим, так что пришлось срочно сочинять байку о материнской защите и формировать у мальчишки чувство вины. И да, разумеется, тот камень, что Гарри вытащил из зеркала, никакого отношения не имел к подлинному философскому камню. Мальчишка ведь понятия не имел, как выглядит истинный плод долгих трудов Фламеля. Именно поэтому камень из банка забирал простодушный Хагрид, а не куда более подкованные в таких вещах Снейп или МакГонагалл. На втором курсе Гарри у Джинни Уизли оказался зачарованный дневник, и нет, это произошло не случайно. Люциус Малфой стал жертвой одной хитровыдуманной комбинации, и именно это заставило его вести себя настолько по-идиотски. Белобрысый лорд зубами скрипел, но поступил так, как ему было велено, и дневник оказался у Джинни. Артур знал об этой комбинации, знал, что целью ее является сближение Гарри и Джинни, и он прекрасно понимал, насколько опасна вещь, которая оказалась в руках его дочери. Но к тому времени Артур уже уверился, что все идет по плану, и что с Джинни не произойдет ничего серьезного. Откаты сделали его мышление менее критичным, заставили слепо верить, что ни с одним из Уизли не случится ничего плохого. Дамблдор же, позже, раздумывая над этой непонятной историей, Влад решил, что светлейший не планировал не только выживание Гарри, но и выживание Джинни. То есть, в случае чего, он пожертвовал бы рыжий, как на первом курсе, Квиреллом. Как в таком случае он намеревался объясняться с Уизли, Владу было непонятно. Но все опять закончилось хорошо. Гарри спас Джинни и победил огромного старого змея. Мальчику повезло в очередной раз. Во-первых, Фаукс прилетел к нему на выручку отнюдь не по директорской инициативе, да еще и шляпу прихватил. Во-вторых, яд Василиска и слезы Феникса превратили кровь Гарри в совершенно невообразимую субстанцию, ослабив действие регулярно подливаемых ему зелий. Ослабил он и ту пакость, которая обитала в мозгу Гарри, но совсем не убил. Зато действие зелий на организм Гарри прекратилось. И, как следствие, к третьему курсу мальчик стал соображать куда лучше, и ему хватило ума скрывать от всех свои внезапно улучшившиеся способности. А против него выступил такой опытный игрок, как Люпин с поддержкой сборной дементоров. Но появление родного человека, крестного, стоило любых страданий, так считал Гарри. Он уже понял, что добрый седовласый волшебник, совсем не добрый, и что лучшее, что он, Гарри, сможет сделать, это убраться из магической Британии. К несчастью, на четвертом курсе Гарри грянул проклятый турнир. Воскрешение Волдеморта было чистым фарсом. Артуру пришлось находиться неподалеку, чтобы контролировать процесс, но даже он был в шоке, поняв, что на самом деле появилось из котла. А когда жуткий нежить призвал связанных рабским клеймом последователей, Артур Уизли испытал приступ чистейшей радости, свершилось то, что завещали ему отец и дед. С таким предводителем эти заносчивые аристократы придут не к величию, как они наивно полагали раньше, а к гибели. И рот Уизли останется незапятнанным и чистым. Правда, Артур был немного удивлен, когда Лич прихватил с собой Гарри. Он даже немного колебался, не перерезать ли веревки на мальчишке, чтобы тот удрал потихоньку. Все-таки деньги Поттеров, это деньги Поттеров. Но потом Артур решил, что не будет привлекать к себе внимание Лича и его сторонников. Дамблдор найдет способ завладеть деньгами, а Джинни, в конце концов, можно будет найти жениха и получше. Так что прости, Гарри, ничего личного, допустимые потери. И короткая жизнь Гарри была окончательно разрушена. Но понадобилось еще 3 года почти немыслимых страданий, чтобы он захотел уйти. Сам, совсем. А потом все пошло плохо. Старшие дети, Билл и Чарли, которые и раньше не хотели иметь дело с семейными традициями Уизли, окончательно порвали с семьей. Да так ловко это подготовили паршивцы, что Артур не успел призвать их волей главы рода и заставить подчиняться. Да еще и Перси удалось пойти по стопам братьев. А вот у близнецов этот фокус не получился. Пусть они даже успели удрать из магической Британии. Воля главы – штука серьезная. Артур, кстати, надеялся, что именно близнецы будут продолжателями его дела, но ошибся. Те знания, которыми он пытался делиться с ними, вызывали у них не восхищение, как у него самого, а отвращение. Но не подчиниться они не могли. Но дела шли все хуже и хуже. Гарри Поттер не только выжил, но и бежал из плена, сумел принять главенство над родом уже вычеркнутый из жизни Сириус Блэк. И Дамблдор, на которого они надеялись, оказался не настолько всемогущим. А потом начались неприятности с Джинни. Казалось, что все откаты, которые накопились на семействе Уизли, стали бить по ней рикошетом. И Молли с Артуром, сами уже не оценивавшие ситуацию адекватно, решились вернуться к первоначальному плану, женить Гарри на Джинни. Только вот как заставить проклятого Поттера сделать это, им помог случай и браслет Цидреллы Блэк. С его помощью Молли обнаружила и сумела обезвредить следящего за Норой Регулуса. Цидрелла была та еще штучка, после своего скандального замужества у нее были основания опасаться бывшей родни, вот она и подстраховалась. Когда Регулус оказался пленником Норы, Молли и Артур перешли к основной фазе плана. Они поставили на карту все и проиграли вчистую. «Не понимаю», — спросил Влад Сириуса, когда после нескольких допросов и бесед с портретом лорда Уизли они составили наконец-то более или менее полную картину всей истории, «почему именно Джинни? Она-то, кстати, особого вреда мне не причинила. Или все дело в долге жизни, и в нем тоже, но есть кое-что еще», — вздохнул Сириус. Старшие братья вовремя отреклись от проклятого рода, близнецы на тот момент действовали по принуждению, Молли и Артур и так были обречены, хоть это пока и не проявлялось. Так что Джинни оказалась самой беззащитной перед последствиями того, что творили ее родичи. Вот по ней и шарахнуло. Точно так, согласилась практичная Белла. Но вот вопрос, что мы с ними делать будем? Сириус в ответ только криво усмехнулся и провел ребром ладони по шее. Чистая правда. В неадаптированном варианте сказки «Русалочка» говорится именно об этом. Если у вас есть в шаговой доступности желтый двухтомник неадаптированных для детского чтения сказок Андерсена издания 70 ХГГ, 20 века, непременно почитайте. Узнаете много нового. Уф, наконец-то разделалась с рыжими. Выходим на финишную прямую. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 76. Проблемы, семейные и не очень. Сириус был прав, намекнув на то, что старших Уизли следует уничтожить. И Влад был с ним полностью согласен. Эта лихая парочка успела немало натворить и натворила бы еще больше, даже страдая от откатов и в полностью спятившем состоянии, ибо сильными магами они продолжали оставаться, несмотря ни на что. «И что?» – спросил Влад. «Принесешь их в жертву на камне рода? Да упаси Мерлин!» отозвался Сириус, и тебе не советую. Понимаешь, это неправильно, их клеймо. В общем, не думаю, что Камень Рода с радостью примет такую жертву. Но у меня есть идея получше. Точнее, эта идея не моя, а нашего дорогого гостя. Я тут спрашивал на Медне, как сделать так, чтобы больше никто не смог использовать источник Стоунхенджа как выгребную яму. Он обещал подумать над особой жертвой. То есть Молли и Артур станут чем-то вроде стражи источника, так, что ли? Удивился Влад. Примерно, ответил Сириус. Гриндевальда, как ни странно, эта идея увлекла. Ему нельзя доверять, сердито сказал Влад. Не на минуту, согласился Сириус. Но не беспокойся, Гарри, все под контролем. К тому же у него не так много времени. Скоро прибудут русские. И еще кое-кто. Сириус, проворчал Влад, что у тебя за манера загадками говорить. Кто? Монгольский шаман, ответил Сириус. Метаморф и мастер боя. Я отсылаю Дору. Жаль, но она становится опасной и неуправляемой. Но я отвечаю за нее, поскольку принял ее в рот. Поэтому я принял решение, несмотря на все свои закидоны, она – неограненный алмаз, и у нее есть все шансы достичь успеха, если бы не та дурь в голове, которую посеял Дамблдор. Анди и Тед – хорошие люди и великолепные целители, но дочь они упустили и с этим сложно что-то поделать. Я мог бы просто выдать Дору замуж по тому варианту брака, какой использовали для Беллы, но мне это претит. Проклятый брак превратил ее в рабыню, и будь я проклят, если сам своими руками отдам кого-либо из родни в подобное рабство. Но обучение у настоящего мастера, тоже не сахар, заметил Влад, к тому времени успевший перечитать массу книг из библиотеки Блэков. Да, кивнул Сириус, жесткая дисциплина, минимум писем домой и из дома, и появиться на Гримма вновь Дора сможет только через год и только на 3 дня. А еще, это медитации, которые весьма кстати очищают разум, убирая все наносное. Ну, и для боевика, это весьма тяжелые физические нагрузки и телесные наказания. Ну и непривычные условия жизни, знаешь ли, жить в юрте, доить кобыл. Незабываемые впечатления. А мы не получим на выходе озлобленную машину смерти со сломанной психикой, озабоченно спросил Влад. Это вряд ли, ответил Сириус. Мастер располагает учеником, но он же и отвечает за него. Поверь, мастер Цецик имеет очень большой опыт. Знаешь, каких трудов мне стоило добиться этой возможности для Тонкс. Если бы не ее метаморфизм, ничего бы не выгорело, но у мастера давно не было учеников-метаморфов. Влад согласился, это был, пожалуй, наилучший выход для Тонкс. Она до сих пор оставалась слабым звеном, и это звено следовало укрепить. И ему понравилось, что Сириус не выбрал самый легкий выход из положения, брак, как в свое время поступили с Беллой. Обучение у мастера, это почетно и, конечно, это не тюрьма, которой может стать постылый брак. Это тот путь, идя по которому, можно стать сильнее и умнее. Только вот хватит ли сил у Доры пройти свой путь до конца? Если не хватит, вздохнул Сириус, то я просто отрежу ее от рода. Пусть живет, как хочет, но неволить ее браком не буду. Родная кровь все-таки. Я что, вслух это сказал? Удивился Влад. Да нет, хмыкнул Сириус. Ты в последнее время стал позволять себе показывать эмоции. И я думал примерно то же самое. Ты хороший человек, крестный, улыбнулся Влад. Только для тех, кто мне дорог, Гарри, серьезно ответил Сириус. А дороже тебя, Рига и Белла, у меня никого нет. Что-то я сентиментальным становлюсь. Старость, наверное. Влад громко расхохотался. Старость, Сири, да тебе всего 38. Для мага это молодость. Точно, усмехнулся Сириус, а потом стал очень серьезным. Знаешь, малыш, у нас с тобой немало было в жизни всякого разного, на 3 жизни хватит. Так что неудивительно, что я порой чувствую себя старше собственной матери. И я очень рад, что ты начинаешь оттаивать и доверять нам. Я и раньше вам доверял, обиделся Влад. Кому, если не вам, верно. Но когда я очнулся после больницы и увидел тебя, мне захотелось порвать Дамблдора в клочки. Ты был такой, в общем, ты был похож на человека, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом, и старающегося все держать под контролем. Я и сейчас стараюсь все держать под контролем, удивился Влад. Что здесь плохого? Но это не значит, что не доверяю. Доверяешь, доверяешь, усмехнулся Сириус и уже привычным жестом. Ай, растрепал Владу волосы, но ты все-таки изменился. И меня радуют эти изменения. Мы выжили, Сири, отозвался Влад. Мы выжили. Это главное. И скоро сможем строить жизнь по собственному разумению. Сириус кивнул в ответ и вновь растрепал Владу волосы. Еще одной проблемой для обитателей домана Гримма был юный Том Риддл. Нет, сам юноша не доставлял особых проблем, первое время он даже с постели не вставал, Тет и Андромеда запрещали, да он и сам не рвался. Бедный парень не мог поверить, что многолетний кошмар закончился, он был глубоко травмирован психологически и учился вновь ощущать себя человеком. Привыкал к чистой постели, хорошей еде, услужливым домовикам, опытным рукам целителей, возможности любоваться видом на площадь Гримма через окно собственной спальни, читать книги, общаться, ко всему, чего он был так долго лишен. Владу его было жалко чуть ли не до слез. У Тома украли целую жизнь, его двойника сделали пугалом для всей магической Британии, а сам несчастный жил в это время в жутких условиях, питался объедками и терпел отвратительные эксперименты. Сначала Молли и Артура, затем слишком любознательных близнецов. С близнецами, кстати, Влад пообщался по-свойски, и те поклялись, что никогда не жгли и не резали несчастного упыря, а только испытывали на нем свои изобретения вроде забастовочных завтраков или блевательных батончиков. Но всякий раз, возвращаясь из Хогвартса, они обнаруживали у упыря новые шрамы и ожоги. Однажды Фред спросил Молли о причине этих следов, на что та только отмахнулась, заявив, что глупый упырь иногда бьется и калечит себя, а ожоги получает, когда жмется к раскаленной трубе для тепла. У близнецов возникли сомнения в истинности этого объяснения, но они уже с самого нежного возраста понимали, что в норе есть места, куда лучше не заглядывать, и есть вопросы, которые родителям лучше не задавать, а если уж задали, лучше не настаивать на ответах. Кстати, юная поросль Уизли была еще одной головной болью. С ними тоже надо было что-то делать, не убивать же близнецов или беспомощную Джинни. Они, хоть и не ангелы, но смерти не заслуживали определенно. Но и содержать предателей крови Сириус не собирался. В конце концов Влад написал Биллу во Францию и Чарли в Румынию, кратко обрисовал ситуацию и поинтересовался, не возьмут ли они на себя заботу о членах семьи, хоть и бывших. Лорд Прюэтт, кстати, предложил оплачивать для Джинни палату в Мунго, именно в том отделении, где много лет находились родители Невилла. Но насчет близнецов Прюэтт был категоричен, пусть выкручиваются, как хотят. В принципе, Влад его понимал, непредсказуемые, хоть и талантливые Фарджи, это не педанты-аккуратист Перси, строго следующий правилам. А, возможно, лорд Прюэтт уже не считал себя достаточно здоровым, чтобы перевоспитывать близнецов, ходили слухи о его давней болезни. Ну, примет он близнецов в род, и что, в случае его внезапной смерти главой рода останется Перси, а его близнецы ни во что не ставили в Хогвартсе, даже когда он был старостой. Не справится Перси в одиночку с буйными братцами, ой, не справится. Пусть они даже в последнее время и растеряли большую часть своего буйства, но одно дело, ужасные Блэки и кошмарно изменившийся Поттер, а другое, насквозь знакомые им Перси, оклемаются, успокоятся и учинят какую-нибудь пакость, к гадалке не ходи, оно Перси надо. Помощь рыжим пришла с неожиданной стороны, у Сириуса попросила аудиенцию леди Забини, формально, для того, чтобы отблагодарить за спасение из подвалов Малфой Мэнора, а фактически, для того, чтобы принести благодарность Владу за то, что ее сын жив и находится не в Азкабане, и разузнать, не будут ли Блэки и Гарри мстить Блейзу. Сириус принял леди Забини и заверил ее, что не собирается трогать Блейза. В конце концов, парень действовал не по доброй воле и после отбытия наказания вполне мог начать новую жизнь. Блейз, кстати, прекрасно понимал, откуда дует ветер, и в сельскохозяйственной колонии вел себя тише воды, ниже травы и усердно впахивал, ухаживая за грядками лекарственных растений. Ничего особо тяжелого или незнакомого, в семьях потомственных зельеваров и гербологов этим занимаются все отпрыски, недаром Невилл был так хорош в теплицах мадам Спраут. Блейз был всегда себе на уме, даже на Слизерине, в компании Драко и его прилипал светился редко и Гарри не задирал никогда. Так что ничего плохого об этом парне Влад не помнил и мстить не собирался. Они с Сириусом постарались донести эту мысль до леди Забини, так что та успокоилась и предложила свои услуги в качестве мастера зельевара. Сириус галантно ответил, что когда им понадобятся услуги столь известного мастера, то они непременно к ним прибегнут. Дело было уже после того, как ДМП и Аврорат прошерстили нору до последнего камушка, и пресса разрывалась от возмущения, кляня рыжую семейку на все корки. Само собой, и Аврорат, и ДМП, и пресса знали далеко не все, но даже то, что они узнали, тянуло на 3-4 пожизненных срока в Азкабане. Под эту марку припомнили и поступок Рона, оказавшегося пожирателем смерти и томящегося ныне в этих негостеприимных стенах. Несмотря на отсутствие дементоров, Рона одолели многочисленные хвори, то у него отнимались ноги, то начинались жуткие головные боли, то по всему телу выскакивали здоровенные фурункулы, размером с кулачок младенца, истекавшие зловонным гноем. В общем, бедняга жутко и постоянно мучился, но тапки откидывать не спешил, всякий раз оправляясь после очередной напасти только для того, чтобы через день-другой мучиться от следующей. Никто на Гримма не сомневался, что все болячки Рона – это откаты, полученные за поступки родителей Ну, и за свои собственные. Но свое мнение обитатели Гримма предпочитали держать при себе, и только штатный зельевар больницы Святого Мунга, варивший по контракту зелья для Азкабана, удивлялся разнообразным запросам тамошнего целителя. Да, в Азкабане был штатный целитель, временами он даже выполнял свою работу, если отрывался от двух основных занятий, один день он пил, другой, страдал с похмелья, и так далее по очереди, уж больно на него плохо действовали дементоры. А когда дементоров не стало, то в голове у мужика прояснилось, и он вплотную занялся основными обязанностями. Многолетний алкоголизм, конечно, сказывался, но, как говорит мудрый русский народ, мастерство не пропьешь, так что хоть в этом Рону повезло. Точнее, Влад не знал, можно ли назвать везением медленное и болезненное умирание. Так вот, вспоминая о поступке Рона, пресса гадала, куда делись старшие Уизли, близнецы и Джинни. Рита Скитер выдвинула версию, что Уизли, предчувствуя скорое разоблачение, просто скрылись в мире маглов. Ксина Лавгуд, будучи в своем репертуаре, предположил, что Уизли стали жертвами гигантской бундящей шицы, которая живет под землей, появляется на поверхности раз в 25 лет и питается исключительно рыжими. Амелия Боунс справедливо полагала, что роль бундящей шицы сыграли некие заинтересованные лица с площади Гримма, но семейство Уизли она не любила изначально, а уж после обыска в норе они в ее глазах вышли на один уровень с Вальдемортом, так что свое мнение она предпочитала держать при себе, выдавая обтекаемые комментарии. В общем, леди Забини сумела сложить 2 и 2 и выдала в изящной обтекаемой форме одни сплошные намеки, следующее предложение. Она не отказалась бы взять к себе в подручные двух неких близнецов, заключив с ними строгий ученический контракт на 10 лет. Разумеется, в том случае, если помянутые близнецы пройдут обряд отречения и станут безродными. По окончании 10 лет она, леди Забини, готова заключить с ними другой контракт, на служение, пожизненный. То есть безродные станут вассалами рода Забини, получат усеченную фамилию Бини и надежду в будущем занять более высокое положение. В случае заключения ученического контракта она готова немедленно отправить этих многообещающих молодых людей в Италию под присмотр ее троюродного кузена, Маттео Борджиа, который славится своим нестандартным подходом к воспитанию дисциплины у чересчур буйной молодежи. Однако, метод Маттео Борджиа проверен веками и осечек не дает. То есть, подытожил Влад, эти неизвестные юноши со временем станут квалифицированными зельеварами, и вы получите двух сильных вассалов, не так ли? Именно так, лорд Поттер, кивнула леди Забини. Двух лояльных к родам Поттер и Блэк, как и все Забини, сильных вассалов. К тому же пора восстановить союзнические связи между Блэками и Борджиа, вы не находите, лорд Блэк, вполне здравое предложение, кивнул Сириус. Но если бы эти некие юноши существовали в действительности, то какая им выгода соглашаться на фактически пожизненное рабство? Ах, лорд Блэк, рассмеялась леди Забини, игриво взмахнув веером, не верю, что вы не понимаете этого. Вы шутите, лорд Блэк? Нет, просто хочу, чтобы столь прелестная дама, как вы, изложила свое видение ситуации для моего крестника. Гарри, увы, воспитывался в магдловском мире и не способен сходу оценить столь щедрое предложение. Ах да, вздохнула леди Забини. «Мне жаль, лорд Поттер. Разумеется, я готова все объяснить». Произнеся Катрен отречение, эти юноши покинут проклятый род, а заключив ученический контракт, начнут свое служение, чтобы очиститься от деяний предков. Более того, став вассалами, они получат такие знания, о которых раньше и мечтать не смели. А их потомки, прослужив другому роду несколько поколений, смогут основать собственный. Так что перспективы вполне себе неплохие. Влад поблагодарил леди Забини и понадеялся, что у Фреда и Джорджа хватит ума не сливать это весьма щедрое предложение туда же, куда они до сих пор спускали свою жизнь. Правда, если они согласятся, то свободы у них будет не больше, чем у канарейки в клетке, но столь своеобразные таланты лучше держать под присмотром, тут леди Забини права. Близнецы, выслушав переданное им предложение леди Забини, неожиданно согласились. «Мы так понимаем», — вздохнул Фред, — «что лорд Прюэт не хочет нам помочь». «Строго говоря», — заявил Сириус, — «он и не обязан». «Простите, молодые люди, но вы ему никто. Ваша матушка была отрезана от рода, и, в свете последних событий, я только могу поздравить лорда Прюэтта с этим мудрым решением. Уже хорошо то, что он согласился оплатить лечение Джинни». «Да какое там лечение?» — грустно вздохнул Джордж, взглянув на сидевшую на ковре и сосредоточенно собирающую пирамидку Джинни. «Уже понятно, что это не лечится. Так сами попробуйте сделать хоть что-то», — вмешался Влад. «Обучение у леди Забини поможет вам придумать какое-нибудь зелье. Ну, чтобы вылечить сестру. Боюсь, что она не проживет столько во вменяемом состоянии», — заметил Фред. «Вроде бы процесс с деградацией замедлился, но все равно продолжает идти. А когда сестренка превратится в овощ, ей не поможет ничто. Гиппократ Смитвик не считает, что все настолько печально», — вмешался Сириус. «Но вам следует отречься от рода как можно скорее. Джин, не думаю, что хотя бы несколько слов она сможет произнести. Пока, да», — кивнул Фред с некоторой надеждой в голосе. «А после этого ее состояние, по крайней мере, не будет ухудшаться», — сказал Сириус. «Лорд Прюэтт оплатит ее пребывание в Мунго и процедуры. Может быть, Смитвику удастся добиться какого-то прогресса. Но если вы хотите помочь сестре, вам лучше заняться этим самим». «Хорошо», — кивнул Фред. «Мы согласны. И вы нас отпустите так просто?» «Под клятвы, разумеется», — ответил Сириус жестко. «А как иначе? Ни у меня, ни у Гарри нет причин вам доверять. Но вы не успели испачкать себя добровольным участием в родительских опытах, поэтому Гарри считает, что вам можно дать еще один шанс. Но этот шанс будет реально последним», — жестко добавил Влад. «Не просрите его, иначе я вас не пощажу». «Ты изменился, Гарри», — вздохнул Джордж. «Словно это и не ты совсем. Для вас, лорд Поттер», — отрезал Влад. «И да, я уже не тот Гарри, которого вы знали. 3 года в компании пожирателей и чокнутого лича здорово меняют взгляды на жизнь, знаете ли. Так что нет, я не намерен прощать никого. А вам даю шанс только потому, что вы не успели мне серьезно навредить, хотя грехов у вас, словно блох на собаке. И пусть это мелкие грешки, все равно, вам придется о них забыть и заработать свое право на жизнь безупречным поведением. Только так вы сможете спасти себя и помочь сестре». Близнецы сначала взглянули друг на друга, потом на Влада и опустили глаза. «А мама?» — выдавил Фред. «Отец, забудьте», — жестко отрезал Сириус. «Идем, Гарри, мы сказали им все, что хотели». Уже через 2 дня Джинни оказалась в больнице Святого Мунга, а близнецы отправились в Италию, под жесткий надзор Маттео Борджиа. А Молли и Артур остались в подвале дожидаться своей участи.